Сэр, простите, но разве это не слишком категорично? Да и что скажут остальные главы магических правительств? Ведь именно это решение вполне может начать новую эпоху. Простите, сэр, я должен был задать этот вопрос. Все понимаю, Карл, он вполне уместен. И, как я понимаю, остальные пусть и молчат, но согласны с ним, не так ли? Обвожу взглядом присутствующих. Что ж, я доволен, что здесь присутствуют здравомыслящие, а ваши эмоции говорят о том, что вы осознаете риски такого моего решения и в то же время готовы ему подчиниться. Благодарю за вашу веру, легко киваю, умудрившись передать в этом простом движении весь накал эмоций. Что же до самого смысла вашего вопроса, господа правители, что скажете? Поворачиваюсь к зеркальной стене, с которой спадает иллюзия. Теперь все присутствующие могут видеть в его отражении лидеров магического мира, что из-за рассеявшихся клубов дыма казались, будто просто находятся за не особо толстым стеклом. Позади них видны смутные фигуры их, так сказать, штабов. Если дадите возможность высказаться старику, начал Кощей, который, являясь старейшим из присутствующих, пользовался заслуженным авторитетом, то пока что Лис сказал все правильно. Рубить головы сгоряча легко, но глупо. Это должно быть сделано по праву пострадавшего Эвиры, или по праву сильного, если нам откажут в первом. Древний Демилич оскалился, отчего и так пергаментно тонкая кожа натянулась на его лице еще сильнее, делая его визуально именно тем, кем он и являлся, могущественной нежитью, жившей еще в те времена, когда маги стояли плечом к плечу с простыми воинами, когда одним ударом за простое оскорбление могли сжечь, обратить в прах, заморозить, выбросить в хаос целые города. Между прочим, именно это и сказал, тихо ворчу в сторону. Знаю, Лис, довольно скалится чахлый кневмирущий, который, конечно же, все услышал. Уж прости старика за такую малость. Мне оставалось лишь криво усмехнуться и обвести взглядом остальных наделенных властью и получить от них поочередно согласные кивки. Что ж, единогласно оборачиваюсь к ожидающим подчиненным. Поттер, готовь своих бойцов, не дай магия им придется вступить в бой, а они не готовы. В усиление будут выданы боевые мехи городского типа маневрирования наподобие дельфинов. Также 4 командных центра из тех, что прошли профилактический осмотр, но еще не были отправлены на миссии, временно переходит в твое управление. Карл, поможешь лорду Поттеру с распределением ресурсов. И да, поздравляю с повышением, ну что тут поделаешь? Люблю награждать инициативных. Встречаюсь взглядом с темной леди. Леди Мракс, легкий кивок. Вас прошу заняться координацией с правительствами других стран в этом деле. Конечно, лорд Ридлис. Дама плавно встала и продефилировала, по-другому не назовешь, к зеркалу. Я же в очередной раз покачал головой, мысленно. Хотя идея бывшего Ридла разграничить две грани своей новой личности была неплоха, мужчина был лордом Гонтом, а женщина – леди Мракс. И из-за схождения миров и отличающегося в мелочах эгрегора миров наш родной мир принял такой вот выверт. Ведь в одних мирах Ридл был последним из Мраксов, а в другом – из Гонтов. Такой вот парадокс мироздания, который мы сотворили собственными не слишком прямыми руками. «Ты чем займешься, Рон?» – прогудел Поттер, не спешащий пока покидать помещение. «Как всегда, самым важным. Это же чем?» Семьей, раздалось это всех присутствующих. Месяц не был с родными. Потому если я сейчас не побуду с ними хоть пару часов, то может случиться что-то похожее на то, что было в начале моего становления главой невыразимцев. Мои подчиненные судорожно сглотнули. Ведь я тогда лично вырезал где-то 3/4 личного состава, пускай из-за дела и вполне осознанно, а не в приступе безумия. Но именно из-за последнего, а также полного наплевательства на социальный статус, связи и прочее кумовство меня боялись еще сильнее. Некоторые даже ненавидели, но в то же время безумно уважали. Но сейчас, похоже, из-за стресса и очень напряженной ситуации мой язвительный комментарий приняли за чистую монету. Ну вас, вздыхаю, скучные вы, шуток не понимаете. Уйду я от вас, домой, Рэдклифф, сэр. Подскочил тот с места. Сиди уж, фыркаю на его резвость. Остаешься за главного, как мой зам. Проследи тут за всем. Отсчет каждые 12 часов. И если что, зови, дятел. Примечание к части. Также, чтобы поддержать, можно просто подписаться и полайкать мой инстаграм, чтобы больше заказов было. А значит и денежки RHTTPS. Арсен. Стыле. Отредактировано. Дооформлено. Гор. Глава 7. Я флегматично зевал, одновременно потягиваясь и не забывая делать все это с максимальным шумом и занимая как можно больший объем пространства, в чем мне немало помогали хвосты, топорщащиеся во все стороны. Наконец, закончив с таким приятным делом, отчего чуть ли не все суставы в моем теле одновременно хрустнули, я сыто с привычным прищуром посмотрел на стоящего у дверей человека, не забывая при этом развалиться на гостевом стуле с максимальной вольготностью и небрежностью. Судя по вынужденно наблюдающему за мной человеку, мое поведение качественно выводило его из себя. По крайней мере, дергающиеся бровь и внешний угол правого глаза говорили об этом, как и побелевшие костяшки пальцев руки, с силой сжавшиеся на древке копья, что он был обязан держать по уставу. Впрочем, в подобном состоянии находились все 8 стражей. Я же вновь зевнул во всю ширь, демонстрируя белеющему на глазах гвардейцу удлиненные клыки и слегка заостренные остальные зубы. Сладко причмокнув, повернулся к сидящему на соседнем стуле члену нашей небольшой компании. Занятные у местных порядки и понятия о гостеприимстве, а еще дикая любовь к ожиданию в приемной. Или это намек на смирение? Полностью с вами согласен, коллега, прошелестел холодный голос существа, что лишь с натяжкой, КХМ, или скорее затяжкой косяка, можно было бы назвать человеком. Все-таки массивный скелет, на котором можно заметить выступающие шипы, обтянутые призрачной кожей голубоватого цвета или даже света, от которой на окружающих предметах богатой обстановки медленно оседает иней, сложно назвать простым человеком, да и человеком вообще. Но древний лич, несмотря на свой жуткий облик, в данный момент находился в состоянии изрядного благодушия. По крайней мере, распотрошенных и поднятых в виде экзотической нежити трупов вокруг пока что не наблюдалось. Вопрос был лишь в том, насколько долгим будет это самое пока что. Полное невежество, тем временем протянул лич, дернув левой ладонью, на миг обозначив свою силу, отчего задрожали высокие окна, а заодно и гвардейцы. Ну, внешне он, конечно, остался непоколебим, за что ему можно накинуть балл, но вот скрыть то, что внутренне его просто-таки трясет, он не мог. Да и вообще, как оказалось, против эмпатии в этом, да и прилегающих мирах защита мало распространена, чем я в наглую пользовался. Корреляции констант третьей категории незначительны, но вот фон альфа-ритма говорит о смещении полярности по сразу 6 векторам, забормотал наш третий товарищ, надиктовывая предкопишущему перу, парящему над небольшим блокнотом, малопонятную простому человеку научную билиберду. Абсорбция энергии в пределах расчетной погрешности. Форма импульсная, что говорит о фиксированном векторе. Любопытная форма безумия, вновь прошелестел некромант, что сам уже давно стал нежитью, слегка подаваясь в сторону не обращающего на него внимания мага. Гении и ученые. Тяжело вздыхаю, вспоминая собственных невыразимцев. Если им дать интересную задачу и обеспечить всем необходимым, то остается лишь отойти с их пути. Задавит и не заметит, по собственной рассеянности. По мне, так все-таки больше походит на безумие, остался при своем мнении лич. Тогда уж безумные ученые, вновь вздыхаю, самых одиозных приходится всеми возможными способами направлять на работу в максимально мирное русло. И то, бывают эксцессы. ХМ, несмотря на аморфную призрачную плоть и потому слабую мимику, одним лишь звуком нежить смогла передать любопытство к моей оговорке. Года 3 назад был случай. Один из вот таких увлекающихся работников был перенаправлен, пока зуд в одном месте не пройдет, на работу с улучшением защитных чар на новом Хогвартс-экспрессе. А то, как возможно знаете, после исчезновения старого со всей платформой 9.3.4 контроль и проверки намного ужесточены. Да, пошевелил фалангами пальцев лич, отчего те на несколько секунд отделились от его скелета и покрутились над его же ладонью, после чего заняли свои места. Кажется, припоминаю что-то такое в тех бумагах, что мне подавал один из помощников. Ну так вот, направлен он туда был, чтобы остыть, все-таки проверяя каждое плетение и каждую руну на целостность, хочешь того или нет, но приходится концентрироваться и сосредотачиваться на работе, а не пытаться придумать на ходу заклинание для уборки на огромных территориях, с расщеплением мусора на атомарном уровне, с соответствующим большим бабахом в конце. Но, как я понимаю, не тут-то было. Естественно, массирую глаза. То ли у него что-то в мозгах перемкнуло, то ли он счел Хогвартс-экспресс с хорошим объектом для эксперимента. Мы, кстати, так и не смогли это узнать. Но вот результат. Вы как, уже ознакомились с современной культурой кинематографа? частично, и должен признать, что там много любопытных идей. Угу, так вот, кто такие трансформеры, вы хотя бы отдаленно представляете? Чисто технические големы-кадавры с возможностью принимать различные облики, щелкнул пальцами Лич, непроизвольно увеличив слоение вокруг себя. Можно сказать и так, задумчиво тяну, рассматривая кончик своего пятого хвоста, что лишь недавно наконец закончил свой рост. Как я уже заметил, рассматривание именно его кончика вызывало у меня некое медитативное состояние. В общем, незадачливый экспериментатор слился с экспрессом. И если бы только это, уж выковырить его душу и запихать в подходящее или и вовсе выращенное тело было бы не столько сложно, сколько муторно. Все-таки по работе с крестражами различных вариаций у нас чуть ли не целое подразделение наличествует. Но он умудрился связать с этим довольно-таки комплексным артефактом собственную суть, как, до сих пор не смогли выяснить. Но как результат, Хогвартс-экспресс обрел не только самосознание и собственное магическое ядро, но и способность изменять свой облик в достаточно больших пределах, один из которых, кстати, повторяет точь-в-точь символ нашего ордена. Кибердракон, он самый, хмыкаю. Представьте себе 50-метровую махину, состоящую сплошь из стали, способную летать со скоростью маневренностью истребителя и грузоподъемностью грузового самолета, плюс встроенное вооружение, умение и знания мага-невыразимца. Одно радует, характер у него теперь до нельзя флегматичный, и он не имеет ничего против того, чтобы прокатить 4 раза в год детвору по знакомому маршруту, по воздуху. И надо признать, летающий железнодорожный состав – это еще тот сюр, КХМ. А вооружение-то откуда? Несколько обескураженно поинтересовался Лич. Ну, несколько смущенно улыбаюсь. При создании нового экспресса я, как руководящий на тот момент проектом, не смог удержаться от некоторых модификаций. Да и брался как основа для нового средства доставки детворы в Хогвартс бронепоезд времен Второй мировой. Любопытно. Протянул Лич, проводя по своему подбородку пальцем, тем самым издавая жуткий скрежет, напоминающий звук, будто провели ножом по стеклу. А скажите, коллега, договорить нежить не успела, медленно, с какой-то даже величественностью раскрылись высокие белые двери, и из-за них вышел мужчина в простой черной сутане. Только вот наметанный взгляд позволял понять приблизительную стоимость ткани этой части одежды, и ничего скромного там точно не было. Его святейшество готов вас принять. Голос мужчины был ровным, а взгляд устремлен вперед и выражал крайнюю степень безразличия. Правда, в эмоциональном плане он был собран и готов действовать в любой момент. Наконец-то, резко вскакиваю, всплеснув при этом руками. От моего движения стул с противным скрежетом отъезжает на десяток сантиметров назад. Широко улыбаюсь, вновь демонстрируя окружающим клыки. «Господа, пойдемте», обращаюсь к товарищам. Проходя в двери, слегка притормаживаю и, вполне дружелюбно улыбаясь, киваю мужчине. Инквизитор. От обращения того аж передернуло. Не смог таки сдержать эмоций. В ответ я еще шире усмехнулся и мурлыкнул. От этого у него прямо на лице можно было прочитать слово нечисти, то отвращение, что он при этом испытывал. Улыбайтесь и будьте дружелюбны со своими врагами, это будет бесить неимоверно. Нагоняю своих товарищей уже около конечной, так сказать, точки. Здрасте. Показательно неловко здороваюсь с пожилым мужчиной, сидящим на золотом троне и облаченным в золотой доспех белую рясу. Папа Римский во всей своей святости. Нелюдь, трон располагался на возвышении, а потому мужчина смотрел на нас сверху вниз. Ох уж эти психологические приемчики. ПФ на них. Ну хоть нечистью не назвали, и на том благодарствуем. Пожимаю плечами, одновременно дергая хвостами. Да, я нарывался. Осознанно и сознанием дела. Зачем вы просили моего внимания? Вообще-то мы затребовали согласно уложениям статута секретности и несоблюдения договора с вашей стороны. Вместо внятного ответа нас попытались утопить в бюрократии. Я прищурился, даже не думая играть в политику. Все-таки с момента нападения фанатиков, как уже было точно установлено штатными некромантами, прошло почти 2 недели. Изрядный срок, если на кону вооруженный конфликт двух очень опасных сторон и чьи разборки, если что, затронут практически весь мир. И нам пришлось в прямом смысле слова свалиться вам на голову, дабы вы и ваши подчиненные изволили зашевелиться, заканчиваю с кривой ухмылкой. Все-таки десантные капсулы, которые были сброшены с высоты 2 километров прямо во внутренний дворик Ватикана, подняли изрядный переполох. который, впрочем, не покинул пока этих стен. Но вот сам сад после нашего приземления больше походил на место пристрелки крупнокалиберных орудий. Имея уважение к Святому Престолу, высунулся откуда-то, чуть ли не из-за трона папы, уже знакомый мне инквизитор, когда только успел там оказаться. А ты имей уважение к одному из правителей магической Британии, шавка господня. Фыркаю в ответ, демонстративно принимая стойку как при дуэли, левая стопа чуть сзади и довернута для большей устойчивости, левая рука прижата к корпусу. С такой позиции в основном бьют мощными заклинаниями, которые, при желании, могут легко заменить артиллерию с любой начинкой. И сейчас в фокусе стойки находился один пожилой мужчина на гипертрофированной золотой табуретке со спинкой. Стоящие вдоль стен гвардейцы сделали слитный шаг вперед. Мои губы растянулись в предвкушающие ухмылки, грозя превратиться в кровожадный оскал. «Не стоит спешить, коллега», – прошелестел лич, от которого во все стороны дохнуло волной холода, покрыв мозаичный пол инеем в радиусе десятка метров. «Хаем, возможно, и так», вмиг вернув себе дружелюбное выражение лица и приняв более мирную позу, хмыкаю в ответ, перевожу взгляд на замершего изваянием папу. «Итак, еще раз, согласно условиям статута секретности, я от лица магического мира требую поражения прав прелатуры Opus Dei. Причина – скоординированное нападение на магические кварталы в ряде стран Европы с множественными жертвами среди гражданского населения, без доказательств». Заикнулся было инквизитор. Доказательства в виде половины тел нападавших были предоставлены церкви через двое суток после нападения. И у вас было достаточно времени, причем с изрядным запасом, для принятия решения. Потому здесь и сейчас я требую оглашения вашего решения. Отдать на растерзание нечисти верных детей церкви из-за кучки глупцов. Медленно проговаривая слова, начал папа. Это будет ужасным грехом. В то же время несоблюдение статута развяжет вам, не люди руки. И что произойдет дальше, известно лишь одному Господу. Подобное решение я не вправе принимать в одиночку. У вас было достаточно времени, чтобы его принять, флегматично обрываю его, больше не желая слушать то, как нас сейчас завуалированно посылают в далекие дали. Не иначе, как ежика в пасти. Что ж, ваш ответ можно однозначно трактовать как попытку спихнуть все в дальний ящик, а впоследствии забыть из-за срока давности. Хороший ход, но только не с нами. Среди правителей магического мира достаточно существ, что и помнят костры инквизиции, и имеют к ней личные счеты. Потому прелатура будет уничтожена, хотите вы этого или нет. Собственно, ей осталось существовать ровно до конца нашего разговора. Засим позвольте откланяться, изображаю легкий поклон, который ни на что, кроме издевательства, не тянул. Зря. В таком случае вам придется задержаться у нас в гостях подольше. Гвардия. Задержать не люди. Прогрохотал голос главы католической церкви под древними сводами. Зря. Ну, в этом вы правы. Вновь повернувшись лицом к фигуре в белых одеяниях, вокруг которой сейчас прямо из пола поднимались прозрачные стены из бронестекла, ухмыляюсь своей самой мерзкой улыбкой. «Нерзул, давай!» Рявкаю лечу, делая мощный рывок в сторону папы. Сзади раздается свист ветра и треск крошащегося льда, нежить, что из-за собственной древности забыла свое настоящее имя и взяла то, что веселило остатки ее сущности, начало действовать с присущей вновь-таки нежити точностью, вмораживая в лед наступающих на нее людей. «Ё!» — вскрикивает третий наш товарищ, что все это время расфокусированным взглядом смотрел куда-то под потолок, когда его нанизывают сразу на три копья и два меча. Вскрикивает, правда, от неожиданности, нежели от чего-то еще. Осматривает получившееся ранение и тяжело вздыхает. «Какая жалость! Это была моя любимая мантия!» Гланг, мой кулак встречается с бронестеклом, оставив на последнем внушительную вмятину. Но вот толщина этого самого стекла оказалась слишком большой для пробивания почти 20 сантиметров. Ударив еще пару раз в одно и то же место, добился незначительного углубления выбоины. Хм, любопытно. Стекло, способное гасить кинетический импульс, а ведь такое так просто не изготовить чисто техническим способом. По крайней мере, такой прочности. Уж точно не в ближайшие лет 20. Хм, в задумчивости провожу когтями по преграде, высекая с мерзким звуком не особо глубокие борозды, одновременно наблюдая за человеком, находящимся в этом импровизированном аквариуме. Крышка у этой штуки тоже имелась. Правда, все произошло так быстро, что я даже толком не понял, откуда она взялась, то ли сверху опустилась, то ли наподобие завесы крепилась к задней стенке. «Коллега», – прошелестел Нерзул, – «заканчивайте поскорей, все-таки скоро сюда прибежит подмога, и нормального разговора не получится». «Хорошо, минуточку», – согласно киваю и отвожу руку как для удара, одновременно наблюдая на лице папы иронично-презрительное выражение. На миг копирую это выражение. Щелчок и шелест металлических деталей. Отведенная рука раскладывается, обнажая свое искусственное содержимое в виде сложного механизма, на конце которого закреплен небольшой цилиндр. Миг, и из него вырывается метровый длинный алый луч со знакомым любому фанату гулом. Через 10 секунд, которые потратил на фигурную резку, я хвостами, больше похожими на металлические щупальца, с которых к тому же слез искусственный мех, вынул получившийся прозрачный прямоугольник и показательно аккуратно поставил его сбоку. Теперь нас с церковником уже ничего не разделяло. Хм, осматриваю сложившуюся в походный режим руку. Все-таки излишне мудреная конструкция. Надо будет доработать. А лучше и вовсе сделать что-то наподобие клинков протасских зелотов. Но что-то я отвлекся, наклоняюсь к вжавшемуся в трон мужчине. Видишь ли, в чем дело, старик? Времена, когда церковь могла диктовать свои условия, кончились. Общество пускай и осталось в большинстве своем стадом, но в то же время обзавелось какой-никакой моралью, хотя бы внешней. И в отличие от нас, находящихся по сей день в тени, вы, церковники, на виду, а еще все вы люди, с пороками, что удивительно, при вашем-то статусе. Достаю из-за пазухи небольшую папку. Вот, чтобы быть неголословным, советую потом ознакомиться. Это, как можно понять, компромат, чтобы было ясно, почему верхушки не стоит нас трогать. А это, вторая папка падает сверху на первую. То, почему надо одернуть своих шавок и дать нам получить желаемое. И не волнуйтесь, мы оставим достаточно следов, чтобы в уничтожении прелатуры можно было обвинить, скажем, тех же мусульманских радикалов, коих в последнее время что-то изрядно расплодилось. Засим вынужден откланяться, мне еще в очередном ритуале сегодня участвовать. Ну вот, не могли вы принять решение сразу, а? Попенял ему напоследок, выходя из стеклянного куба. Обвел взглядом побоище, устроенное одним личом. Слой льда на всех дверях внушал уважение, как и ледяные статуи, еще недавно бывшие гвардейцами. Покачал головой. Все-таки убивать людей просто чтобы тебя восприняли всерьез было неправильно. Хоть и надо признать, и до этого приходилось пару раз подобное проворачивать. Собственно, поэтому я с Поттером и свалили на плечи лорда Гонта всю политику, ему привычней, а нас заляпать может только из собственной глупости. Хотя оправдания тут малоэффективные. Дернув в раздражении хвостами, отчего высек из пола искры, заодно повредив мозаику на нем еще больше, обращаюсь к своим товарищам. Нерзул, благодарю за компанию и прикрытие. Всегда пожалуйста, коллега. Будет надо еще, зовите. Было любопытно посмотреть на современных церковников, кивнул Лич, после чего осыпался прахом. Он, как и я со своим подчиненным, использовал марионетку и не находился в Ватикане лично. Разница была лишь в подходе к реализации этой идеи. Все показания снял, Джо, интересуюсь у невыразимца. Конечно, флегматичный кивок, совмещенный с тяжелым вздохом. Эх, это была моя любимая мантия. Кончай ныть, а, устало прикрываю глаза. У тебя этих мантий целый шкаф, и все одинаковые. А то я не знаю. Все, отключайся, иду и анализировать данные. Понял, кивок, и тело невыразимца начинает закручивать спиралью, прессуясь в небольшой шар, состоящий из металла, силикона, ткани и прочих компонентов его одежды и тела. Ну а я пока что поиграю в ксеноморфа в броне железного человека, хмыкаю, озвучивая свои дальнейшие действия скорее для наблюдающего в шоке старца, нежели из необходимости. Доброго вам дня, машу папе на прощание хвостами, тем самым позволяя рассмотреть 30-сантиметровые клинки на их концах. Короткая вспышка пламени испепеляет с моего тела оболочку вместе с одеждой, оставляя только металл. В пару прыжков взбираюсь по стене под самый потолок, где без какого-либо сожаления высаживаю кулаком витраж и, наконец, выбираюсь наружу. Еще пара секунд на активацию полетного режима, и свечой взлетаю в небо, быстро набирая высоту. На отметке в почти 1,5 километра наконец срабатывает порт-ключ, перенося новую модель Warframe в один из подземных ангаров отдела тайн в Англии. Примечание к части. Отредактировано. Гор. Глава 8. Несбывшаяся, но воплощенная реальность. глава, что есть тамак и таковым в то же время не является. Ну и как это понимать? Стараясь держать нейтральное выражение лица, я смотрел на своих подчиненных. Правда, нервно дергающиеся брови, находящиеся в постоянном движении хвосты, меня выдавали на раз. Неизвестные флуктуации нового порядка. Забормотал старший в группе невыразимцев, отвечающих за контроль дальних сканирующих постов. В задницу ваши флуктуации. Вы мне нормальным языком можете сказать, в какую зе историю нас опять втянуло? Вы понимаете, что весь мир провалился неизвестно куда из-за этой вашей флуктуации? Сказать, что меня трясло, это ничего не сказать. Раскиданные густой сетью вокруг нашего мира следящие буи, регистрирующие повышенную аномальность хаоса, были созданы с одной целью, чтобы иметь время завершить очередное смещение без каких-либо непоправимых последствий из-за волнения хаоса. Но в этот раз случилось именно то, что пугало больше всего. И что теперь делать, неизвестно. Но это еще ничего. Хуже того, сила этого мира такова, что наша часть реальности намертво спаялась с местной, и как-либо это изменить не представляется возможным. Вы понимаете, господа, что это значит? Конечная станция. Просим покинуть вагоны, ибо мы приехали. Мало того, что вся сеть буев, раскиданная за годы, просто исчезла, так еще была потеряна любая связь с находящимися в других мирах командными центрами. А у тех передающие системы могли пробиться через море бездны, как порой еще называют хаос, на очень приличное расстояние. А это в свою очередь значило, что занесло нас в такие ёб, КХМ, дали далекие, что ни пером описать, ни матом определить. Уф, устало массирую глаза, перестав метаться по кабинету и упав в кресло. Значит так, помещаетесь под арест до выяснения всех обстоятельств. И не дай мать магия мне узнать, что вы втихаря решили провести какой-то эксперимент с влиянием хаоса на ритуал. Лично казню и души сожгу. А теперь марш по выделенным комнатам. Невыразимцы, поклонившись, по одному покинули кабинет. О том, что они могут попытаться сбежать, не стоит и волноваться, с земли им не свалить, да что там, даже с отдела тайн не выйти с урезанными правами доступа, не говоря уже о том, что знающие и участвующие в ритуале повязаны клятвами по самое не могу, ведь никто не хочет, чтобы какой-нибудь безумец решил принести весь наш мир в жертву в обмен на абсолютное могущество или иную аналогичную глупость, так что со следствием они будут сотрудничать плодотворно и полностью добровольно. Вынув одним из хвостов из нижнего ящика бутылку коньяка, я закинул ноги на стол, откинувшись на спинку кресла. Немного подумал, и из того же ящика была извлечена толстая кубинская сигара, коя с ящиком своих товарок была подарена, между прочим, самим Фиделем Кастро, лично. О том, что я вообще делал на Кубе и как познакомился с эль-президенте, это отдельная история. Но скажем так, испанская родня Фиделя очень уж просила посодействовать ему в одном деле. А мне, к тому же, хотелось проверить новую модификацию дельфина, предназначенную для тропиков в боевых условиях. В общем, наркокартелю в ту ночь очень не повезло. Снеся крышку на бутылке удлинившимся когтем, сделал крупный глоток прямо из горла. Сейчас соблюдать даже видимость приличия, тем более, когда нет свидетелей, совсем не хотелось. Правда, мое уединение долго не продлилось. В кабинет просунулась знакомая бородатая рожа. «А, Дэн, заходи, машу приглашающий хвостом магу. Сэр, у нас проблемы». Удивил, от иронии и сарказма в собственном голосе передернуло и меня. Раздраженно дернув щекой, сел нормально и цапнул протянутый парнем свиток. Развернул, вчитался, вновь перечитал. После нескольких секунд раздумий сделал хороший такой глоток из бутылки, а после вновь затянулся сигарой, при этом даже не поморщившись. Видимо, уже ознакомленный с содержимым свитка Редклифф молча цапнул поставленную на край стола бутылку и повторил мои действия. Краем глаза глянув на него, молча протянул ему хвостом новую сигару и зажег на его кончике маленький синий огонек лисьего пламени. Тот также молча закурил. Ну что ж, отложив свиток, наконец выдыхаю мощный клуб дыма. Задница у нас просто-таки образцовая, можно сказать, эталонная. Дату хоть определить смогли, пока лишь приблизительную, трофейная техника плохо синхронизируется с местными буями. В чем проблема? Для местных это же вроде бы не особая проблема, некая совместимость все равно же всегда присутствует. Тут дело в самих буях, слишком уж они древние, и просто на ладан дышат. Из тех, к которым мы успели подключиться, когда смогли определить мир, 3 оборвали связь почти сразу, 5 работают лишь на передачу, а оставшиеся два и вовсе работают так, будто в них одна механика без электроники. Хм, делаю новую затяжку, разбавленную глотком. Хреново. Ладно, к концу суток постарайся подготовить более-менее полный доклад по миру, в который нас занесло, а также о том, что мы можем в связи с этим сделать. И да, позови, пожалуйста, Карлайла, сказочника. Брови Даниэла поползли вверх. Угу, придется форсировать события. Придется нашему другу сделать невозможное, за, максимум, 15 лет подготовить жителей Земли сначала к тому, что магический мир из сказочки о Гарри Поттере существует и с ним надо считаться, а также то, что это очень хорошая новость, потому как следующая ну уж очень сомнительная. И да, пошли две группы в США. Пусть найдут там Джеффри Джейкоба Абрамса и Рейна Джонсона. И если у тех в головах зародилась уже та самая ересь, казнить с применением ритуала полного забвения. Не хватало еще, чтобы это хоть как-то воплотилось в этом мире, раз уж нам не повезло застрять здесь чуть ли не навечно. Взгляд со стороны. Максимум 15 лет спустя. Очень любопытное место. Высший совет заседал в полном составе нечасто, несмотря на то, что все его члены присутствовали в столице чуть ли не на постоянной основе. В этом просто не было необходимости. Но сейчас она появилась. Слишком уж много необъяснимых вещей в последнее время творилось по территории всего государства, да и за его пределами было излишне неспокойно. Господа, сегодняшнее собрание вызвано тем, что до нас дошла очень неоднозначная информация, начал чернокожий лысый мужчина. Наши аналитики заметили излишне повышенную активность среди пиратов и работорговцев. Как правило, подобное происходит в том случае, если они подготавливают особо массивный налет. При текущей активности можно было бы предположить, что они собираются напасть на члена республики, но, это не так, удивленно склонила к плечу красавица с необычно ярко-красной кожей. В том-то и дело, кажется, что они на кого-то охотятся. Масштабная облава со стороны пиратов и работорговцев, и наркоторговцев, к слову, тоже. Правда, последних как-то заметно мало. Мужчина задумчиво потер подбородок. Я бы даже сказал, излишне мало по сравнению с остальными. Очередной мститель, прогудела могучая фигура в светлых одеждах, блеснув стеклом визора. Жаль таких разумных, сгорают они быстро и глупо, хотя и сияют ярко, да и дело делают достойное. Не пристало думать нам так, покачал совсем крохотный по сравнению с остальными членами совета старец, по причине своего преклонного возраста, который был как бы не самым сильным из всех жителей столицы, и в то же время все еще цепкого ума, являющийся непререкаемым авторитетом для остальных. Но пираты, это не все странности, продолжил после короткой паузы чернокожий. Недавно куда-то пропал всеми нами уважаемый и знакомый граф. Полученные с его родины данные противоречивы. С одной стороны, судя по всему, он ушел добровольно. С другой же никто из слуг не помнит, как он уходил. К тому же дуэльный зал в его поместье разнесен практически полностью. Хм, могу кое-что добавить в копилку странностей, протянул скрипучий голос, принадлежащий одному разумному, чье тело почти наполовину было заменено высокотехнологическими протезами. Вести с одной известной всем пустынной клоаки, кто-то вырезал местных коренных жителей, причем полностью и поголовно, не спасло тех ни бегство вглубь пустыни, ни укрытие за стенами городов. Их достали даже во дворце правителя тех мест. Неожиданно. Странное творится что-то. Хмуро протянул старец, поудобнее оперевшись на клюку. Чую я. Простите, что прерываю, магистры, но прибыла срочная посылка от рыцаря Ирмаска, сообщил голос сожившего интеркома, демонстрируя зрителям молодого парня в привычных для местных одеждах техника. Присутствующие недоуменно переглянулись. Вестей от этого рыцаря не было уже достаточно долго, чтобы счесть его погибшим. А тут такое. Что за посылка? Взял слово темнокожий. Средний контейнер для перевозки особо ценных живых организмов. Мы дополнительно прогнали его через сканеры. Никаких посторонних механизмов внутри, кроме системы жизнеобеспечения, нет. Также наличествует и сам живой организм. Вскрыть не смогли. Контейнер требует код подтверждения одного из магистров. Хм, доставьте к нам его, распорядился старец. Слушаюсь, коротко поклонившись, тот разорвал связь. Спустя 5 минут члены совета недоуменно смотрели на контейнер посреди зала. При этом все их чувства говорили, что внутри есть что-то живое, но не представляющее угрозы, вообще не представляющее таковую. Темнокожий мужчина, взявший на этом собрании на себя роль координатора, ввел свой код на услужливо откинутой панели. Щелчок, и контейнер быстро раскрылся, а после сложился, позволяя всем присутствующим в полной мере рассмотреть свое содержимое. Все замерли в полном шоке. «Рыцарь Рамаск», — шокированно прошептала краснокожая красавица, в неверии приложив ладонь ко рту. Ей никто не ответил. Впрочем, сейчас все без исключения присутствующие пребывали в глубочайшем ступоре. Внутри контейнера находился именно названный рыцарь. Только вот в каком виде. Начать надо с того, что он был по всем правилам подключен к системе жизнеобеспечения. Во-вторых, он был полностью обнажен. В-третьих, его поза больше всего напоминала позу животного, лежащего на животе, и которого в таком положении разместили вертикально. В-четвертых, все его тело было заключено в абсолютно прозрачный куб чего-то очень сильно похожего на алмаз. Свободной от плена была лишь голова, где бешено вращались глаза, что говорило о разновидности паралича. И как финальный штрих, из заднего прохода торчала серебристая рукоятка его собственного меча. На фоне всего этого как-то до присутствующих не сразу дошел тот факт, что несчастного мужчину все ощущали как простого обывателя, что вообще-то было странно. «Простите, что беспокою вновь, магистры, но здесь еще одна посылка от рыцаря. Срочно доставить к нам», — рявкнул пришедший в себя распорядитель банкета. Содержимое нового контейнера по состоянию и положению узника молочием отличалось. Квай-гон Джин, закрыв глаза руками, краснокожая Тагрута разрыдалась. «Во имя силы, что происходит? И где их падаваны?» — рявкнул выведенный из себя Карун. «А это что?» Только тут кое-как пришедшие в себя после рявка винду магистры заметили, что в зубах второй рыцарь держит записку. Оказавшись рядом с плененным рыцарем, чернокожий магистр быстро выдернул ту из его рта. «Гребаные уважаемые магистры ордена джедаев, пишет вам лорд Рональд Александр Ридлис. Так уж случилось, что недавно ваши невежи рыцари посмели напасть на моих вассалов и попытаться похитить их детей, когда те совершали ознакомительный тур по вашей республике.